Глава 20. У Софьиной башни. Новодевичьи пруды всегда оставались излюбленным местом для гуляния. Они доезжали до метро «Спортивная» и шли пешком. Еще на эскалаторе бабушка становилась немного другой, начинала погружаться в воспоминания, и ее лицо оживало. Маленькая Варя никак не могла понять, почему бабушка жила на чистых прудах, а гулять ездила на Новодевичьи. Может, она любила воду? Хотя рядом текла Москва-река, но на набережную они почти никогда не спускались. Потом Варя решила, что, скорее всего, бабушке нравилась атмосфера и вид на Новодевичий монастырь. Атмосфера в парке казалась умиротворяющей и даже возвышенной. И зимой, и летом почти с любой точки открывался живописный пейзаж. Большой пруд напоминал бриллиант в изумрудной оправе деревьев. Варя где-то это прочитала и сразу согласилась. В парке всегда можно встретить художников с маленькими мольбертами. Они-то знают толк в атмосфере. Варя с бабушкой гуляли по аллеям и разговаривали. Именно здесь Мария Сергеевна любила вспоминать свою жизнь и никогда не повторялась. Казалось, у нее припасено столько историй, что они не кончаются, но вот кончились. Бабушка всегда ходила только в Успенскую церковь, сюда. Она брала меня в церковь, чтобы я ставила свечку маме. Иногда свободных подсвечников не было, и я думала, что их нет, потому что мама обиделась на что-то. Так получилось, что они сели с Антоном на лавочку прямо напротив бронзовой скульптуры «Утка с утятами». Эту композицию поставили в парке, когда Варе было лет 12, и она сразу ее полюбила, как будто утка была мама, а она сама все утята разом. Но она никому об этом не говорила, даже бабушке. «Сколько тебе было, когда мама умерла?» Антон старался смотреть на нее как можно меньше. В темной траурной одежде она казалась еще красивее. Он с первого курса считал Варю красавицей и думал, что он один видит в ней ту самую женскую породу, которую мужики ищут всегда, ту самую редкую красоту, которую надо разглядеть и которая открывается далеко не каждому, как он наивно полагал. Он смирился с тем, что она не видит в нем больше, чем друга и однокурсника. Но от этого в ней ничего не менялось. Она была неповторимым, глубоко засевшим в душе женским совершенством, женщиной его мечты, как бы притворно это ни звучало. 11. Бабушка мне девчонке рассказывала про первую жену Петра I. Она здесь похоронена. Может, сделаем кружок? Мне лучше ходить, чем сидеть. Конечно. Они встали и зашагали по аллее вдоль большого пруда. Моросил мелкий дождь. «У Софьиной башни все загадывают желания. Говорят, сбывается. Пошли, загадаем». Антон не знал, что сказать, потому что Варя совсем закрылась в себе. «Нет, не сейчас. Давай помолчим». Они так и сделали. Молча обошли пруд и опять подошли к скамейке рядом с бронзовыми утятами. «Еще посидим?» — спросила Варя. «Дождь совсем кончился. Даже потеплело». «Никогда не забуду, как мы тогда пили чай, и она рассказывала про Лилю Брик. Столько юмора». «Бабушка редко жаловалась на здоровье. Упала, инфаркт. Не понимаю». «Ну, в этом возрасте они часто падают». Антон сделал паузу и с участием посмотрел на Варю. «Из дома ничего не пропало?» «Да нет. Хотя я не проверяла. Бабушка говорила, что я напоминаю ее отца». Все хотела что-то рассказать, когда повзрослею, но так и не собралась. «Что рассказать?» Антон немного оживился. «А теперь не расскажет». Варя его не слушала. «У меня не будет свадьбы, я передумала». «Из-за траура?» Она уставилась на утят, чтобы просто на что-то смотреть. На что-то, что не так раздражало. «Этих утят подарили американцы во времена Горбачева. Одного утенка сразу украли», — попытался сменить тему Антон. «Опять работу надо искать, ничего не поделаешь», — вздохнула Варя. «Работу?» — оживился Антон. «Знаешь, я попробую тебе помочь». Она повернула к нему голову, глаза были полны слез, кивнула, улыбнулась через силу и отвернулась. «Я сожалею, Варь». Он и правда сожалел и думал все это время только о том, чтобы ее обнять и успокоить. Взял ее руку и поднес к губам. Но ей это было не нужно. Она ничего не замечала. Она никогда его не замечала.